Глава 10. Адалин. Около половины 10, следуя указаниям на листке бумаги, я спешу в южную часть парка Мансо. Пересчитав скамьи, я нахожу третью с конца, рядом с фонарным столбом, и сажусь, стараясь выглядеть беззаботно, но сердце у меня колотится как безумное. Наблюдает ли он за мной сейчас? Вокруг бродит много людей, и нужным человеком может оказаться любой. Бизнесмен с черным зонтом, пожилой мужчина с деревянной тростью или даже отец, читающий книжку с картинками маленькой дочери. На мои колени ложится тень, и вслед за этим рядом на скамейку опускается мужчина. На вид ему лет 60. Неряшливая седая борода и лицо, испещренное морщинами, словно столетнее дерево. По его щеке спускается глубокий шрам, как будто кора дерева треснула от удара молнии. Это и есть тот человек, которого все называют Жеронтом. «Если ты планируешь ехать на метро, я слышал, поезда сегодня запаздывают», — произносит он хрипло. «Мой пароль. Одним быстрым движением я достаю из кармана половинку билета и отдаю ему. Мужчина соединяет ее со своей, отрывисто кивает и сует билеты в нагрудный карман. «Мне нужно, чтобы ты запомнила все, что я сейчас скажу», — тихонько произносит он. «Справишься?» «Да», — отвечаю я. «Завтра утром отправишься на Рю Камбесерес, дом 27. Скажешь консьержу, что собираешь посылку для дяди, и он даст тебе конверт. Внутри будут письма и адреса. Ты должна доставить их все к концу недели». Должно быть, именно этим и занимался Люк. Я помню мешки у него под глазами и тревожные складки на красивом лице. «Я поняла». Жеронт хмыкает. «Значит, ты девушка из модных журналов, та, которая ходит на вечеринки», — говорит он, по-прежнему не глядя на меня. «Люк хорошо о тебе отзывался». Мое сердце начинает биться еще сильнее. Очень любезно с его... «Но, разумеется, я еще сам тебя проверю». Люк всегда считал преимуществом мою активную социальную жизнь. Жеронт, как я понимаю, другого мнения, и я могу его понять. Откуда ему знать, что на следующей вечеринке у мадам Марбо я не расскажу немцам о посылке на Рю Камбесерес, 27. Но я должна убедить его в том, что мне можно доверять. Я хочу, чтобы он понял, какой я ценный кадр. Я должна рассказать ему об идее, посетившей меня, когда я слушала Ульриха в Бельмоне. «Жеронт, прошлой ночью я встретила немца, который составляет расписание поездов на Восточном вокзале. Я делаю паузу, убедившись, что завладела его вниманием». «Продолжай», — говорит он. «Я не больше вашего заинтересована в дружбе с немцами, но этот человек раскрыл множество деталей важных поставок, идущих из Германии и отправляемых туда». «И зачем бы ему совершать такую глупость?» «Потому что он считает, что перед ним безобидная девочка». Жерон снова хмыкает. Похоже, информация его не интересует, и таким образом он меня отпускает. Смущенная тем, что осмелилась зайти дальше простого задания, которое он поручил мне, я тоже затягиваю платок и встаю. «И куда это ты, черт тебя дери, собралась?» — ворчит Жеронт, останавливая меня. Он хлопает рукой по месту, с которого я только что поднялась. «Сядь и расскажи мне все до последнего слова». Через пару недель мадам Марбо устраивает очередной званый вечер. Я часами не нахожу себе места, пытаясь придумать, как объяснить все Хлое, пока, наконец, у меня не созревает план. Я скажу ей, что пойду вместе с маман, чтобы присмотреть за ней и убедиться, что она не станет общаться с каким-нибудь немцем. Удивительно, Хлоя не просто верит мне, ей нравится эта идея. Я бы, конечно, хотела, чтобы она вообще там не появлялась, но так мне будет спокойнее, шепчет сестра в темноте. Ночь выдалась не слишком холодной, но мы все равно лежим вдвоем в ее кровати. За маман нужен глаз да глаз, продолжает Хлоя. Она же станет болтать с кем попало, особенно после пары бокалов шампанского. Лароши тоже там будут, добавляю я. Я постараюсь, чтобы мы весь вечер общались только с ними. Хлоя ноет в подушку. Очередной вечер с ларошами? О, Адалин, ты святая! Так мы с мамам возвращаемся в отель Бельмон. Я нахожу Ульриха на том же месте у камина. Он все так же тоскует по дому и, следовательно, рад увидеть меня. Я позволяю ему болтать весь вечер, впитывая информацию как губка. На следующий день я встречаюсь с Жеронтом на скамейке в парке, чтобы все ему передать. Сентябрь сменяется октябрем, на страну надвигается очередная суровая зима. В ноябре мы узнаем, что Германия захватила Вишицкую, Францию, стерев границы между свободной и оккупированной зонами. Все мы теперь находимся в одной тюрьме. Стоящий в порту Тулона французский флот специально затопил несколько десятков судов, чтобы они не достались противнику. Эта маленькая победа немного поднимает мне настроение, хотя и ненадолго. Все, наконец, убеждаются, что Петен — просто марионетка нацистского режима. Любому, кто раньше уверял себя, что Петен спасет Францию, как сделал это во время Великой войны, стало очевидно, что этого не случится. Жеронт говорит, что все больше людей переходит на сторону сопротивления. Дома мамам больше не превозносит Петена до небес, хотя все равно старается верить в лучшее. Прочтя в «Le Nouveau Temps» известие о вторжении, она молча сворачивает газету и кладет ее на колени. Сидящий рядом с ней в кресле папа, который тоже только что узнал об этом, неподвижно смотрит в пол. Маман наклоняется и сжимает его руку. «Все будет хорошо, любовь моя», — говорит она. «Мы будем жить, как жили, ждать и смотреть, что произойдет дальше». Тем временем я продолжаю передавать информацию от Ульриха Жеронту, находя время выполнять свои новые обязанности. Я доставляю сообщения из одного места в другое, из одних странных рук в другие. Я чувствую себя измученной, беготней по всему городу и необходимостью постоянно скрываться. Но память об Арно заставляет меня сражаться, как и говорил Люк. Однажды снежным декабрьским утром мы с Хлоей складываем все наши одеяла на мою кровать и сжимаемся под ними поближе друг к другу, чтобы согреться. В самые холодные ночи мы так и спим вместе. В Париже уже наступили холода, и у нас не хватает угля, чтобы поддерживать дома хоть какое-то тепло. Когда я на прошлой неделе пошла на рынок, мужчина в лавке вручил мне всего лишь 3 мешка. «Это до конца месяца?» — спросила я его, не веря своим глазам. «Нет», — ответил он, — «это до конца зимы». Сегодня, чтобы убить время, мы с Хлоей читаем вслух друг другу стихи Бодлера, переворачивая страницы по очереди, чтобы пальцы не слишком мерзли. Мы натянули самые теплые пальто и все равно продолжаем дрожать. «Я никогда не вылезу из этой норы», — заявляет Хлоя. «Я бы тоже не вылезала, но вечером мне нужно идти», — напоминаю я ей. «В отеле Бельмон сегодня очередная вечеринка». «И немцы тоже там будут?» — мрачно спрашивает Хлоя. «Думаю, да», — отвечаю я. «Буду всю ночь отвлекать маман». Несмотря ни на что, мне до сих пор трудно лгать сестре. Как бы я хотела рассказать Хлое, почему на самом деле так рвусь на эти вечера? Как бы я хотела увидеть облегчение, нет, даже восторг на ее лице. Но я знаю, что не должна этого делать. Жеронт недавно сообщил мне ужасную историю о муже одной участницы сопротивления, которую он знал лично. Гестапо было в курсе, что он знал кое-что, и вытащило его на допрос. Они пытали его ножом и слишком сильно поранили. Он до смерти истек кровью прямо в камере. «Адалин?» Говорит вдруг Хлоя. «Ты мне обещаешь?» Ее глаза впиваются в мое лицо. «Обещаю что? Что ты идешь туда только, чтобы присмотреть за маман, и что у тебя нет никаких отношений с врагом?» Я морщу нос. «Отношений? Боже, нет, конечно. А с чего вдруг ты так решила?» «Один мой друг обнаружил, что его сестра встречается с одним из них. Вот я и беспокоюсь». «Тебе не нужно ни о чем беспокоиться, Хлоя». Я заставляю себя рассмеяться, чтобы развеять напряжение. Хлоя присоединяется, но звучит это слишком неестественно, и на лице у нее остается странное выражение. Трудно сказать, действительно ли она верит мне, и тот факт, что я продолжаю ей лгать, пожирает меня изнутри, словно чудовище, с острыми, как бритва, зубами. Я надеюсь лишь на то, что однажды эта война закончится, и она узнает правду. Перед тем, как отправиться в отель, я должна заглянуть по одному адресу, который Жеронт дал мне в нашу последнюю встречу. «Не нужно, чтобы ты мне помогла», — сказал он, когда мы сидели на скамейке в парке. Кроме времени и места встречи, подробностей он не раскрыл. Я кивнула. Мы договорились. Сказав дома, что иду поискать угля, чтобы они не удивлялись, если я приду с пустыми руками, я кутаюсь во все самое теплое и направляюсь по ледяной улице в безопасную квартиру неподалеку. Я сначала обрадовалась, что адрес относится к 9-му округу. Но к моменту, когда я дохожу до Рю Досторг, лицо и руки у меня покраснели и онемели от холода. Я стучу условленное количество раз в дверь, и Жеронт открывает мне. Встречает он меня в своей обычной манере. сопя и дергая вверх головой, как гончая. «Иди за мной», — велит он. Жеронт ведет меня по самому обычному коридору в спальню без окон, где на двуспальной кровати сидит высокий мужчина, широкоплечий, с выпирающей челюстью. Когда мы входим в комнату, он вскакивает на ноги. «Бонжур», — произносит он. Забавный у него акцент. Должно быть, американец. «Его самолет сбили месяц назад», — объясняет Жеронт. «Один мой друг нашел этого человека, когда тот прятался у него дома. Он спросил меня, смогу ли я помочь ему выбраться из Франции, чтобы он снова мог летать. Я ответил, что понятия не имею, но попробовать можно». «Я жму летчику руку. Рада познакомиться», — говорю я. Мужчина виновато улыбается. «Да, и он ни слова не говорит по-французски», — добавляет Жеронт. Я поворачиваюсь к Жеронту, польщенная, что он выбрал именно меня для этой работы. «Что я должна делать?» «Ему нужен проводник, который поедет с ним на поезде в Шартр», — поясняет он. «Кое-кто заберет его оттуда, в Вандом, а оттуда он отправится в Испанию». Сначала Жеронт объясняет детали задания мне, а затем на ломаном английском американцу. «Действовать будем так. Я пойду впереди летчика, показывая ему дорогу. Мы не будем разговаривать друг с другом, хотя у нас этого все равно бы не получилось. Станем вести себя так, как будто не знаем друг друга, словно два незнакомца, оказавшиеся в одном и том же поезде. Если кто-то станет задавать летчику вопросы, он покажет записку, объясняющую, что он глухонемой. Нельзя допустить, чтобы акцент его выдал. Когда мы сделаем это? Завтра», — отвечает Жеронт. Я прихожу домой в смятении и остаток дня снова и снова прокручиваю детали плана в голове, с каждым разом нервничая все больше. Ну, отбросим пока эти мысли. Сначала вечеринка в отеле. Закутавшись в пальто, мы с мамамом выходим на улицу, где еще холоднее, чем утром, когда я выходила, ведь солнце уже село. Ульрих ждет меня у камина. Он даже приготовил два бокала с коньяком на маленьком столике между наших кресел. Едва я вошла, он сразу встал. «Какое удовольствие видеть тебя, входящей в эти двери», — произносит он. Мы обмениваемся любезностями, и разговор переходит в обычное русло. Я задаю невинные вопросы о том, какими поездами он будет заниматься завтра, а Ульрих подробно рассказывает. К этому моменту я уже примерно понимаю, с какой частотой немецкие поставки оружия приходят в Париж через Восточный вокзал. Я стараюсь думать только о том, как после этого доложить все Жеронту, а не о беспокойном лице Хлои, которая переживает, нет ли у меня отношений с каким-нибудь немцем. В конце вечера, когда гости начинают расходиться, из соседней комнаты слышится голос «Мадам Ларош». «Еще один бокальчик перед уходом, Адет. Ну уже, давай». Я выглядываю в коридор как раз вовремя, чтобы увидеть, как мадам Ларош, уже хорошо навеселе, ведет сквозь редеющую толпу мою маман примерно в таком же состоянии, если не хуже. Раньше они, должно быть, проводили вместе немало веселых деньков. Перед тем, как исчезнуть из моего поля зрения, маман спотыкается о ковер, и ей приходится схватиться за официанта, чтобы не упасть. «Я, наверное, скоро пойду», — говорю я Ульриху, и он кивает. «Но пока ты не ушла», — вдруг произносит он, слегка запинаясь, и, потянувшись к нагрудному карману куртки, вынимает оттуда коричневый бумажный сверток и карточку. «О, Ульрих, что это?» «Кое-что для тебя. Небольшой подарок». «О, нет, я не собиралась принимать никаких подарков от немцев. Но есть ли у меня выбор? Эту роль я должна играть до конца. Сначала я разворачиваю карточку». «Твои прекрасные глаза и потрясающие истории смягчили мою боль от того, что я так далеко от дома. Если я не могу быть в Берлине, я счастлив быть в Париже рядом с тобой. Надеюсь, этот небольшой подарок согреет тебя холодной зимой. Преданный тебе, Гауптман Ульрих Беккер III». Я любезно улыбаюсь ему. Записка могла бы произвести на меня впечатление, не будь она написана человеком в нацистской униформе. Я кладу ее в карман. Дальше сверток. Я разворачиваю бумагу, и пальцы касаются чего-то мягкого и гладкого. «Это кожа», — говорит Ульрих, — «из Германии. Он подарил мне пару очаровательных перчаток, какие сейчас в Париже невозможно найти. На улице и в самом деле очень холодно, и с сохранением тепла сейчас большие проблемы, поэтому раз уж мне придется принять подарок от Ульриха, по крайней мере, это что-то полезное. Они красивые», — говорю я ему. «Спасибо». «Пожалуйста», — отвечает он. Последний бокал шампанского явно не идет маман на пользу, Она, чуть не падая, скользит по льду всю дорогу домой. И я, как могу, стараюсь ее удерживать. 5 пролетов лестницы оказываются настоящим испытанием. Но, наконец, мы шагаем через порог квартиры. Услышав стук двери, Хлоя выходит в фойе, завернутая в одеяло, как в пальто. Она никуда не ходила сегодня с друзьями и, похоже, очень нуждается в человеческом общении. «Вы дома», — выдыхает она. «Мы потрясающе провели вечер», — выпаливает мама слишком громко. Язык у нее заплетается. «Ага», — замечает Хлоя, — «я вижу». И тут глаза ее сужаются, но смотрит она не на маман, а на меня. Я слишком поздно понимаю свою ошибку. Надо было снять их прежде, чем войти в дом. Но маман заняла все мое внимание. Голосом тихим и смертельным, как доза яда, Хлоя интересуется, чьи это перчатки. «Быстро, Адалин. Я могу сказать, что заняла их у близняшек. Что нашла их в шкафу. Забытый, еще довоенный подарок. Но только я собираюсь скормить ей очередную ложь, маман, забыв о моем положении, громко выкрикивает ответ. «Это подарок от ее немца». «Не просто немца. Ее немца. То есть принадлежащего мне». Мы с Хлоей застываем. Ее одеяло падает на пол. Я чувствую, что все вокруг сжимается. Пол, стены, даже воздуха в комнате становится меньше. Мое сердце, грудь сжимается вокруг него. «Это возможно?» В Хлое клокочет ярость. Ее челюсть выдается вперед. Губы изгибаются. «Я хочу как-то защититься, но не могу. Я должна стоять здесь, пока человек, которого я люблю больше всего на свете, решает, что я его самый страшный ночной кошмар». «Папа!» Шаркая проходит по коридору. Его домашний халат почти полностью скрывает худое тело. Обычно он в такое время уже спит, но сейчас его, видимо, разбудил громкий голос маман. «Все в порядке?» — спрашивает он осторожно. Хлоя в упор смотрит на меня, и я почти отваживаюсь заговорить первой. Маман опережает нас обеих. Обвив руками шею папа, она восклицает: «Все прекрасно!» Ей нужно прекратить так визжать. Немедленно. «Ничего не прекрасно!» «Ткань моей жизни расходится слишком быстро. Я не успеваю ее схватить». «Адалин», — произносит Хлоя тихим, умоляющим голосом, словно она уже отчаялась достучаться до меня. «Скажи, что это неправда. Скажи, что это не всерьез. Я хочу, чтобы она взорвалась от злости. Чтобы она накричала на меня или швырнула чем-нибудь. Да, это больно, но не так, как сейчас, когда я вижу, что у сестры при одном взгляде на меня дрожит нижняя губа. Не так больно, как... видя, что надежда еще теплится в ее глазах, все равно произнести 2 самых страшных слова. Это правда». Она в последний раз ловит мой взгляд. 1 почти нереальный шанс вернуть свои слова назад. Стоя здесь, беспомощно опустив руки в перчатках, я вспоминаю, что папа однажды попросил меня пообещать одну вещь, когда я стала достаточно взрослой, чтобы понимать. «Защищай свою младшую сестру, Адалин, оберегай ее от боли. Если бы я только мог сделать то же самое для моего младшего брата». Сейчас я не могу уберечь Хлою от боли. Хуже того, я сама причина этой боли. Я самая невыносимая боль, какую она испытывала в своей жизни. Я вижу это по ее лицу. «Но ты не можешь так поступать», — умоляющим голосом произносит она. «Ты не можешь любезничать с немцами, пока весь остальной мир гибнет от их рук». «А вдруг немцы останутся здесь навсегда?» — кричит маман. «Ты должна успокоиться». «Я не успокоюсь!» — огрызается Хлоя. Потом поворачивается к отцу со слезами на глазах. «Папа, пожалуйста! Папа, скажи мне, что я все это не выдумываю! Объясни им, ведь то, что они делают, неправильно!» Папа сует руки в карманы халата. Мама все так же висит на нем. Ее голова лежит у него на плече. «Я не хочу вставать между вами», — бормочет он. Хлоя смотрит на каждого из нас по очереди, и я понимаю, что она дает нам последний шанс оправдаться. Сначала папа, который избегает смотреть ей в глаза. Потом маман, которая сейчас где-то далеко, в своем мире грез. И, наконец, я. «Ты действительно хочешь стать таким человеком, Адалин? Я могу все исправить в одно мгновение. Я могу выдать все свои секреты за прошедшие 2 года прямо здесь и сейчас. Мне бы сразу стало легче. Но я слышу голос Люка в голове». «Ты не можешь рассказать ни единой душе о том, что делаешь, ты понимаешь? Ни единой. Даже своей семье». Я знала, что это будет тяжело, но не догадывалась, что настолько. «Прости», — отвечаю я Хлое, — «я правда этого хочу». Хлоя глубоко вздыхает и поднимает с пола одеяло. Когда она снова начинает говорить, голос у нее до ужаса спокоен. «Я сыта по горло всеми вами», — заявляет она. «Хватит с меня этой мерзкой продажной семьи. Если я смогу жить где-то еще, я так и сделаю. Но я не хочу объяснять вас никому из моих друзей. Когда-нибудь, впрочем, хотя я надеюсь, что никогда больше не увижу никого из вас. Хлоя уходит в свою спальню, а я, оглушенная, шокированная, в свою. Первое, что я делаю, это срываю перчатки. Раздеваясь дрожащими руками, я замечаю торчащее из кармана письмо Ульриха. Я хочу сжечь его немедленно. Однако, чтобы попасть на кухню, нужно пройти мимо комнаты Хлои, а я не хочу рисковать и ввязываться в очередную перепалку. Родителей я сейчас тоже видеть не хочу. Скорее всего, они сидят в гостиной. Мне просто следует пойти спать. Это поможет забыть о том, что произошло сегодня, хотя бы ненадолго. Не став сжигать письмо Ульриха, я кладу его в самый нижний ящик стола, которым никогда не пользуюсь, и захлопываю посильнее. Я сажусь на поезд в Шартер, не думая о Хлое. Остановившись в проходе, я делаю вид, что ищу что-то в саквояже, пока не убеждаюсь, что летчик идет следом, не представляя, о чем сейчас думает Хлоя. Нахожу вагон с двумя пустыми сиденьями рядом. Сосредоточься на задании, Адалин. Летчик определенно нервничает. Лоб у него покрыт испариной, хотя стоит декабрь, и он то и дело прикладывает к нему носовой платок. Путь ему предстоит далекий и опасный. Дорога в Шартер и затем в Вандом — это лишь начало. Когда он проедет через всю Францию, ему нужно пересечь Пиренеи и попасть в Испанию, а оттуда он отправится в Британию морем или по воздуху. Я бы прошла через Пиренеи самой глухой зимой, если бы это помогло мне получить прощение Хлои. Я начинаю беспокоиться, что нервозность летчика выдаст его. Мало того, что он потеет, летчик начинает ерзать на сиденье и поминутно рыться в карманах, проверяя, на месте ли его бумаги. Когда подходит кондуктор, чтобы проверить билеты, он задерживает взгляд на разношерстной одежде летчика на пару секунд дольше положенного. Это подозрение в его глазах, или у меня от страха разыгралось воображение? В дороге я в основном смотрю в окно и думаю о прошлом вечере, следя, как проплывают мимо маленькие городки. И тут вдруг поезд начинает останавливаться, хотя в пути мы всего час. Остановка здесь не предполагается, мы находимся между станциями. «В чем дело?» — спрашивает пожилой мужчина из нашего вагона. Сердце у меня колотится. Я выглядываю в проход, пытаясь понять, что происходит. Летчик следует моему примеру. Позади нас слышатся шаги и тихий кашель. Это все тот же кондуктор. «Поезд сейчас будут досматривать немцы», — сообщает он вполголоса, но так, чтобы мы оба слышали. Они никогда не заглядывают в туалеты. Потом он обходит меня и отправляется дальше по проходу. Больше он ни с кем не говорил. Интересно, это ловушка или он пытается помочь нам? Если в чем-то я и уверена, так это в том, что не хочу видеть, как мой нервный летчик лицом к лицу сталкивается с вооруженным немецким солдатом. Я молча веду его в туалет, и когда понимаю, что на нас никто не смотрит, хватаю его за рукав, втаскиваю в кабинку вместе с собой, закрываю и запираю дверь. Места здесь очень мало. Внутри едва может уместиться один пассажир, не говоря уже о двоих. Его одежда оказывается влажной на ощупь, и я чувствую запах его пота. Он напуган не меньше, чем я. «Немцы здесь», — шепчу я, и на этот раз он, кажется, понимает. Сложно сказать, как долго это длится. 10 минут, 20, 30. Все, чего я хочу, это чтобы поезд снова тронулся. Я слышу что-то. О, нет. Тяжелые шаги, которые могут принадлежать только немцам. И они приближаются. Топ, топ, топ, топ. Сейчас они прямо за дверью. Щекой я чувствую, как бьется сердце американца. Ручка дергается. Ну вот и все. Это конец. Но тут я слышу голос кондуктора. Боюсь, он сломан. Рывки прекращаются. Немец бурчит что-то насчет бездарной французской промышленности. Топ, топ, топ. Шаги начинают удаляться, и я, наконец, расслабляюсь. Летчик тоже с облегчением выдыхает. Тот кондуктор только что спас нам жизнь. Когда мы выходим на вокзале Шартера, я радуюсь, что все закончилось. Я показываю летчику платформу, откуда начнется следующий этап его путешествия, и, просто помахав ему на прощание, что довольно странно, учитывая все, через что мы прошли, отправляюсь к другой платформе, чтобы поймать поезд обратно до Парижа. По крайней мере, эта часть плана сработала. Следующий поезд будет через пару минут. Через пути я вижу летчика. Он сидит на пустой скамейке и разглядывает платформу в поисках своего контакта. Женщины в длинном коричневом пальто и шляпке в тон. Должно быть, это она поднимается по ступеням. Но почему она идет так быстро? По какой-то причине она кидается через платформу, словно кролик, которого преследуют гончие. Она подбегает прямо к летчику и шепчет ему в ухо, как будто пытаясь предупредить. Что-то здесь не так. Издалека я смотрю, как разворачивается тошнотворная сцена. Летчик вскакивает на ноги и пытается бежать, но далеко уйти не успевает. Наверху двух лестничных проходов появляются немецкие солдаты, зажимая летчика и женщину в коричневом пальто с двух сторон. Они размахивают пистолетами, выкрикивают приказы. Летчик с женщиной падают на колени, подняв руки вверх. Солдаты подбегают, чтобы скрутить их, и тут к станции подходит парижский поезд, заслоняя мне происходящее. Я вхожу в него, меня трясет с ног до головы. Спотыкаясь, я сажусь в пустой вагон и захлопываю за собой дверь. И плачу. Дорога назад мучительна, хотя я стараюсь больше не плакать. Паника пронзает мое тело, словно пуля, и я ни с кем не могу поделиться этим. Люк в бегах. Арно исчез. Моя семья не знает, кто я на самом деле, а сестра презирает меня по причинам, не имеющим ничего общего с реальностью. Я брошена на поле боя, и нет ни одного союзника рядом. В чем польза от того, что мы делаем, разнося повсюду эти дурацкие бумажки и фрагменты информации? Мы не в силах помешать немцам подмять под себя всю Францию. Мы не можем изменить ход войны. Невинные люди рискуют своими жизнями абсолютно впустую. Тот летчик совсем молод, лет 25, и он больше никогда не увидит родной дом, а я не могу отделаться от мысли, что причастна к этому. Все слишком серьезно. Я не выдержу этого груза. И я не могу продолжать. Когда я схожу с поезда на вокзале Сен-Лазар, внутри у меня пустота. Я медленно иду к выходу, но вдруг понимаю, что двигаться дальше что-то мешает. Впереди два носильщика с красными от напряжения лицами несут вдвоем груду чемоданов, которые то и дело пытаются упасть. Почему они не возьмут тележку? Шнеллер, Шнеллер! Быстрее, быстрее! За носильщиками идет группа немецких солдат, смеясь и покрикивая, чтобы французы побыстрее несли багаж. Настоящий парад жестокости. Когда старший из носильщиков останавливается перевести дыхание, немец кричит на него за то, что тот слишком слаб, а второй предполагает, что, наверное, поэтому французы так легко сдались. Новый взрыв смеха. Мгновение назад я думала, что опустошена, но ошибалась. Огонь теплился во мне все это время. Его просто нужно было разжечь. Наблюдая за уходящими немцами, я чувствую, как огонь перерастает в ревущее пламя. Как я могла решить все бросить? Расправив плечи, я выхожу в морозный парижский вечер. И почти не ощущаю холода.